Часть первая. Змея на груди. Глава первая. Тимка! А, Тимка, бери лукошко, доступай в лес. Кому говорю? Вон глянь-ка, соседские мальчишки полную корзину сморчков нанесли, и весна на дворе. Пора и тебе, дармоеду, за работу приниматься. И так из милости живешь, весь дом обожрал. Увесистый теткин подзатыльник придал белоголовому парнишке ускорение, и он, схватив корзину, поспешно вымылся на крыльцо, чуть освещенное с позаранок неярким майским солнцем. — Легко тетке Мане над сиротой измываться, — горько думал Тимошка, вытирая кулаком набежавшую слезинку. — Своих Катьку с Кирькой в лес на змеиные свадьбы, небось, не выставила. — Давичи! Дед Иван ходил в лес на разведку, а после всем сказывал, что змеи по проталинам кишмя кишат, в клубы свиваются и жалят всех, кто на их змеиные глаза попадет. Не знаю, какие такие соседские мальчишки грибов нанесли, вроде бы не ходил никто. Он окончательно приуныл, сунул изябшие ноги в сапоги, оставшиеся от умершей по зиме матери. Повесил на локоть тяжелую, отсыревшую корзину и с неохотой поплелся в сторону леса. — Ну и пускай меня там гады сожрут, все равно я никому не нужен. Хотя лес был лишь в полверсте от села, Тимофей изрядно притомился в пути, да и есть до смерти хотелось. Он вспомнил, как осенью мама кормила его пирогами с капустой и горестно вздохнул. Всю зиму и прожил у тетки, а уж обноситься успел и обголодаться. А самое страшное то, что ни разу за эти месяцы никто не сказал ему доброго словечка. Одно и слышишь каждый день — лишний рот, да лишний рот. А у меня ведь не только рот, но еще душа есть, — вздохнул мальчик и опасливо переступил кромку леса. В этих местах всегда было немало змей, а сейчас, ранней весной, они еще полусонные, выползали из своих нор и собирались в тугие шипящие комки. Только тронь, насмерть зажалит. Тимка подобрал крепкую палку и зорко осмотрелся по сторонам, высматривая первые грибы, сморчки. Ни одного. Наверное, придется идти в горелый бор. Оттуда народ завсегда грибы приносит, — решил он, и двинулся по извилистой, едва заметной тропке, уходящей за большой холм. Одному в лесу было страшновато, уж больно напряженная тишина стояла вокруг, ни пения птиц, ни шума деревьев. Даже сломанные ветки под ногами не похрустывали, мягко вминаясь в сыроватую весеннюю почву, напоенную недавно сошедшим снегом. Тимошка вспомнил, как мужики рассказывали, будто в ближнем лесу под Рождество видели шальную медведицу, ту, которая за лето жирку не подкопила и не залегла в берлогу. Да и подружка Любка шептала, что зверюга к весне начнет особо лютовать, людей подкарауливать и человечью кровь пить. Жуть! Мальчик нервно повел плечами и прибавил шагу. «Куда путь держишь, добрый молодец?» — услышал он насмешливый старческий голос и остановился. Прямо на него шел невесть, откуда взявшийся благообразный старичок с походной котомкой за спиной. Одет он был чудно, в точности, как на картинке, виденной в церковно-приходской школе. Холщовая рубаха до колен опоясана витой веревкой, на ногах лапотки, а в руке посох. Хотел было Тимофей убежать, ничего не ответив, но что-то удержало. Остановился, поклонился степенно, как покойный батюшка. — За грибами иду, дедушка. — Кто ж от тебя за грибами наладил? — удивился странник. — Я полтысячи верст прошагал, считай, самого города Сарова, и никаких грибов видом не видывал. Тетка меня за ними в лес отправила. Видать, чтоб с глаз далось быть, — мрачно потупился Тимофей. — Не нужен я ей, лишний рот. Осенью мои родители умерли, вот и пришлось податься к отцовой сестре, тетке Мане, а у нее своих детей двое, да муж пьяниц, куда я там? Вот и мыкаюсь впроголодь, — пожаловался он совсем по-взрослому. — Сирота, значит, — уточнил старичок. — А-а-а, сирота, круглая, — шмыгнул носом Тимка и переступил с ноги на ногу. — Обуза теткина. Вот она лютует, видишь, в лес меня послала, а я змей боюсь. — Змей, говоришь? — усмехнулся дед. — Это ты зря. Змея, она тварь полезная, особенно если к ней с умом подойти. А тебе, паренек, и вовсе грех змеи бояться. Попомни мое слово, ты всю жизнь со змеей на груди проживешь. — Как же, дедушка! — удивился Тимошка. — Неужто люди со змеем и жить могут? — Что другие люди могут, не могу сказать, а вот твою судьбу я словно ладошки вижу. Ты еще не раз меня вспомнишь. Храни тебе Бог, внучок. Он, не торопясь, перекрестил растерявшегося мальчика, потрепал тяжелой рукой по растрепавшимся русым волосенкам и, не оглядываясь, потопал дальше по тропинке, только Тимошка его и видел.